Тогда, или вернее спустя некоторое время, наступил момент, от которого я мог частично восстановить обратным порядком слетевшие и помраченные действия. Прежде всего я увидел девушку, стоящую у дверей, прислушиваясь с рукой простертой ко мне, как это делают, когда просят или безмолвно приказывают сидеть тихо. Она была в летнем пальто. Ее лицо выглядело встревоженным и печальным. Она спала перед тем, как я появился здесь. Это я знал, но обстоятельства моего появления ускользнули, как вода в сжатой руке. Едва я сделал сознательное усилие немедленно связать все. Повинуясь ее полному беспокойству жесту, я продолжал неподвижно сидеть, ожидая, чем кончится это прислушивание. Я силился понять его смысл, но тщетно. Еще немного, и я сделал бы решительное усилие, чтобы одолеть крайнюю слабость. Я хотел спросить, что происходит теперь в этой большой комнате. Как словно угадывая мое движение, девушка повернула голову, хмурясь и грозя пальцем. Теперь я вспомнил, что ее зовут Сузи, что так ее назвал кто-то, вышедший отсюда, сказав: «Должна быть совершенная тишина». Спал я или был только рассеян? Пытаясь решить этот вопрос, я машинально опустил взгляд и увидел, что пола моего пальто разорвана. Но оно было цело, когда я спешил сюда. Я переходил от недоумения к удивлению. Вдруг все затряслось и как бы бросилось вон, смешав свет. Кровь хлынула к голове, раздался оглушительный треск, подобный выстрелу над ухом, затем крик. «Хальт!» — крикнул кто-то за дверью. Я вскочил, глубоко вздохнув. Из двери вышел человек в сером халате, протягивая отступившей девушке небольшую доску, на которой, сжатой дугой проволоки, висела огромная, перебитая пополам черная крыса. Ее зубы были оскалены, хвост свешивался. Тогда, вырванная ударом и криком из воистину страшного состояния, моя память перешла темный обрыв. Немедленно я схватил и удержал многое. Чувства заговорили. Внутреннее видение обратилось к началу сцены, повторив цепь усилий. Я вспомнил, как перелез ворота, опасаясь стучать, чтобы не привлечь новой опасности. Как обошел дверь и дернул звонок третьего этажа. Но разговор через дверь, разговор долгий и тревожный, причем женский и мужской голоса спорили, впустить ли меня, я забыл бесповоротно. Он был восстановлен впоследствии. Все эти еще не вполне смыкающиеся черты возникли с быстротой взгляда в окно. Старик, внесший крысоловку, был в плотной шапке седых, выстриженных ровным кругом волос, напоминающих чашку желудя. Острый нос, бритые, тонкие, с сложным упрямым выражением губы, яркие бесцветные глаза и клочки седых бак на розоватом лице, оканчивающимся направленным вперед подбородком, погруженным в голубой шарф, могли заинтересовать портретиста, любителя характерных линий. Он сказал: «Вы видите так называемую черную гвинейскую крысу. Ее укус очень опасен. Он вызывает медленное гниение заживо, превращая укушенного в коллекцию опухолей и нарывов. Этот вид грызуна редок в Европе. Он иногда заносится пароходами. Свободный ход, о котором вы слышали ночью, есть искусственная лазейка, проделанная мной около кухни для опыта с ловушками различных систем. Два последних дня ход этот действительно был свободен, так как я с увлечением читал Эрта Эртруса «Кладовая крысиного короля». Книгу, представляющую собой отменную редкость. Она издана в Германии 400 лет назад. Автор был сожжен на костре в Бремене, как еретик. Ваш рассказ...» Следовательно, я рассказал уже все, с чем пришел сюда. Но у меня были еще сомнения. Я спросил: «Приняли ли вы меры? Знаете ли вы, какого рода это опасность? Так как я не совсем понимаю ее». «Меры?» — сказала Сузи. «О каких мерах вы говорите?» «Опасность!» — начал старик, но остановился, взглянув на дочь. «Я не понимаю». Произошло легкое замешательство. Все трое мы обменялись взглядом ожидания. «Я говорю», — начал я неуверенно, — «что вам следует остеречься». Кажется, я уже говорил это, но простите меня, я не вполне помню, что говорил. Мне кажется теперь, что я был как бы в глубоком обмороке». Девушка посмотрела на отца, затем на меня и улыбнулась недоумением. «Как это может быть?» «Он устал, Сузи», — сказал старик. «Я знаю, что такое бессонница. Все было сказано, и были приняты меры. Если я назову эту крысу...» Он опустил ловушку к моим ногам с довольным видом охотника. «Словом, освободитель. Вы будете уже кое-что знать». «Это шутка», — возразил я. «И шутка, конечно, отвечающая занятию крысолова». Говоря так, я припомнил вывеску небольшого размера, над которой висел звонок. На ней было написано: «Крысолов. Истребление крыс и мышей. О. и Йенсен. Телефон 108-01». Я видел ее у входа. «Вы шутите? Так как не думаю, что этот освободитель принес вам столько хлопот». «Он не шутит», — сказал Сузи. «Он знает». Я сравнивал эти два взгляда, которым отвечал в тот момент улыбкой тщетных догадок. Взгляд юности, полный неподдельного убеждения, и взгляд старых, но ясных глаз, выражающих колебания, продолжать ли разговор так, как он начался. «Пусть за меня скажет вам кое-что об этих вещах Эрт Эртрус». Крысолов вышел и принес старую книгу в кожаном переплете с красным обрезом. «Вот место, над которым вы можете смеяться или задуматься. Как угодно». «Коварное и мрачное существо это владеет силами человеческого ума. Оно также обладает тайнами подземелий, где прячется. В его власти изменять свой вид, являясь как человек с руками и ногами, в одежде, имея лицо, глаза и движения, подобные человеческим, и даже не уступающие человеку, как его полный, хотя и не настоящий образ. Крысы могут также причинять неизлечимую болезнь, пользуясь для того средствами, доступными только им. Им благоприятствует мор, голод, война, наводнение и нашествие. Тогда они собираются под знаком таинственных превращений, действуя как люди, и ты будешь говорить с ними, не зная, кто это. Они крадут и продают с пользой, удивительной для честного труженика, и обманывают блеском своих одежд и мягкостью речи. Они убивают и жгут, мошенничают и подстерегают, окружаясь роскошью, едят и пьют довольно, имеют все в изобилии. Золото и серебро есть их любимейшая добыча, а также драгоценные камни, которым отведены хранилища под землей. «Но довольно читать», — сказал Крысолов. «И вы, конечно, догадываетесь, почему я перевел именно это место». «Вы были окружены крысами». «Но я уже понял. В некоторых случаях мы предпочитаем молчать, чтобы впечатление, колеблющееся и разрываемое другими соображениями, нашло верный приют». Тем временем мебельные чехлы стали блестеть усиливающимся по окну светом, и первые голоса улицы прозвучали ясно, как в комнате. Я снова погружался в небытие. Лица девушки и ее отца отдалялись, став смутным видением, застилаемым прозрачным туманом. «Сузи, что с ним?» — раздался громкий вопрос. Девушка подошла, находясь где-то вблизи меня, но где именно я не видел, так как был не в состоянии повернуть голову. Вдруг моему лбу стало тепло от приложенной к нему женской руки, в то время как окружающее, исказив и смешав линии, пропало в хаотическом душевном обвале. Дикий, дремучий сон уносил меня. Я слышал ее голос. «Он спит». Слова, с которыми я проснулся после 30 несуществовавших часов. Меня перенесли в тесную соседнюю комнату, на настоящую кровать, после чего я узнал, что для мужчины был очень легок. Меня пожалели. Комната соседней квартиры оказалась на тот же другой день в моем полном распоряжении. Дальнейшее не учитывается. Но от меня зависит, чтобы оно стало таким, как в момент ощущения на голове теплой руки. Я должен завоевать доверие. И более ни слова об этом.